Марвел, начиная с шаблона Годжо Сатору. Глава 1. Бесконечность. В мгновение ока перед глазами произошли разительные перемены. Окружающая обстановка изменилась с роскошного отеля на темную тюрьму, и вместо изящных тел вокруг оказались зловонные грязные тела. Пока сама недоумевал, что происходит. Бах! Раздался металлический звук, заставивший сама вздрогнуть и невольно задрожать. Это тело рефлекторно боялось такого звука. Через мгновение несколько крепких темнокожих мужчин вошли из светлого помещения, неся мутные вязкие жидкости и разливая их по металлическим камерам. Когда очередь дошла до камеры сама, один из темнокожих заметил: «Хаэм, босс, этот ублюдок все еще жив, живучий, как таракан». Лысый босс, покрытый устрашающими татуировками, бросил холодный взгляд на Сому и предупредил подручного: «Не трогай его пока, скоро сделка, и органы должны быть свежими, иначе цена упадет». «Понял, понял», — поспешно закивал подручный, а затем злобно посмотрел на Сому и, инстинктивно поглаживая рану на ладони, процедил сквозь зубы: «Парень, а тебе повезло, торговля органами». Как только темнокожие ушли, сама понял из их разговоров, что происходит. Затем его мозг пронзила острая боль, и множество разрозненных воспоминаний нахлынули в его сознание. Его первоначальный владелец, которого также звали Сама, был обычным студентом колледжа, месяц назад внезапно пробудившим свои мутантские способности и использовавшим их, чтобы выбраться невредимым из дома, где произошел пожар. Хотя он и выжил в катастрофе, но не был благословлен после нее. Через несколько дней его обнаружили родители и выгнали из дома, которым не понравились его мутантские способности. Позже он стал мишенью таинственной организации и был похищен членами банды из адской кухни, оказавшись в неизвестной подземной тюрьме. Этот темнокожий и был его похитителем. В момент сопротивления сама почти откусил кусок плоти с его руки. Именно поэтому впоследствии его подвергали особым уходам. Смотрев на кожу, покрытую шрамами и гноящимися ранами, сама понял, что прежний владелец умер из-за этого. Однако это была не самая серьезная угроза. Через неделю банда должна была провести сделку с другими подпольными организациями, и они бы забили их, как скот, чтобы изъять органы. Кроме того, этот мир был ему знаком. Мутанты, корпорация Старк, разве это не чрезвычайно опасный мир, Марвел? Даже если избежать текущей угрозы, как пережить глобальные катаклизмы, вроде щелчка Таноса? Сама не хотел рисковать с 50% вероятностью выживания. И к тому же, это мир фильмов или комиксов. Если это мир фильмов, есть шанс на спасение, а если комиксов? Сама подсознательно вздрогнул. Что касается способностей прежнего владельца, если бы они были сильны, его бы не похитили гангстеры. Его способность, поглощение энергии, такая же, как у Себастьяна Шоу. Но после начального пробуждения ее сила сильно снизилась, и он не мог даже полностью поглотить кинетическую энергию удара, не говоря уже о пулях или способностях мутантов. С такой слабой способностью, что он может сделать? Сама охватила безнадежность. Неужели он умрет сразу после переноса в этот мир? Ведь в прошлой жизни у него все было хорошо. Почему он вдруг попал сюда? В порыве отчаяния, он услышал голос рядом с ухом: «Поздравляем, вы пробудили систему шаблонов персонажей из всех миров. Вы получили шаблон персонажа, Годжо Сатору. Вы пробудили навык 6 глаз Ур, 1, имя, Сама, шаблон, Годжо Сатору. Поглощение энергии Ур, 1, 78-100, может поглощать большую часть энергии, но скорость поглощения и максимальный запас невелики. 6 глаз Ур, 1, 1-100, 360 градусное зрение на большом расстоянии, способность видеть потоки энергии, потрясающее динамическое зрение, позволяющее точно контролировать энергию. Уровень слияния с шаблоном, 1%, увеличивайте уровень слияния, чтобы разблокировать новые навыки. Энергетические очки, 0. При достижении 100% уровня слияния, вы получите новый шаблон персонажа. Сама сразу ощутил перемены. Он мог видеть окружающее на 360 градусов и обладал исключительным зрением, различая даже мельчайшие пылинки в воздухе. В его поле зрения также появились синие линии, переплетающиеся и ведущие к тусклой лампе за его спиной. Очевидно, он видел электрические потоки, это был эффект 6 глаз. После испытания способности, сама обрадовался, ведь первым шаблоном стал Годжо Сатору. Хотя его и начали называть Го и Джо, после проигрыша, это не снижает его статуса одного из сильнейших в мире магической битвы. Получив способности Гаджо Сатору, даже часть из них, он мог бы легко выбраться из тюрьмы. Кроме того, способности Гаджо Сатору просто шикарны. С обретением системы сама вновь обрел уверенность о будущем, но сейчас главное – выбраться из тюрьмы. В этот момент он услышал тяжелые шаги. Темнокожий, Джим, подошел к его камере. Джим оскалился в злобной усмешке и тихо сказал: «Эй, обезьяна, не думал, что ты такой живучий. Если выживешь и завтра, я тебя хорошенько угощу». С этими словами он расстегнул штаны и вылил золотой дождь в стоящую на полу миску. Сама смотрел на него с холодным безразличием, словно на мертвеца, что вызвало у Джима ярость. Рана на руке начала болеть, но вспомнив слова босса, он сдержался, оставив лишь угрозу, и ушел. Сама спокойно следил за его уходом. Посмотрев на разлитую желтую жидкость и мутную кашу на полу, он отступил назад, решив, что завтра он тоже угостит Джима. Несмотря на голод, сама не стал трогать зараженную желтой жидкостью кашу, а начал изучать новую способность. Сменив положение, он успел заслонить своим телом тускло-желтую настенную лампу, стоявшую позади него, и, прикрываясь кашлем, тайно приложил силу и разбил стекло, закрывавшее ее. С помощью шести глаз он мог точно контролировать энергию и почувствовал изменения в способности поглощения энергии. Когда его пальцы коснулись фитиля, электричество и тепло начали поглощаться, а энергетические очки медленно увеличивались. Энергетические очки плюс один. Энергетические очки плюс один. Энергетические очки плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Время шло, сама, прикрывая фитиль телом, продолжал поглощать энергию, вкладывая ее в шаблон Гаджо Сатору. Спустя несколько часов система дала уведомление. Уровень слияния с шаблоном 5%. Вы разблокировали новый навык «Бесконечность». Поздравляем, ваш навык поглощения энергии улучшен. Любителям Гаджо Сатору и вселенной Марвел, добавляйте в закладки. Дальше больше. Глава 2. Синий. Бесконечность УР. 1.1.100. Воздействие на атомном уровне. Контроль пространства. Чем ближе объект к пользователю, тем медленнее он движется и никогда не сможет коснуться пользователя. Поглощение энергии УР. 2.1.300. Способно поглощать большую часть энергии, скорость поглощения и максимальный запас энергии умеренные. Когда уровень слияния достиг 5%, поглощение энергии также повысилось до 2 уровня, и сама сразу почувствовала изменения в своем теле. Во-первых, скорость поглощения энергии увеличилась, тело могло накапливать больше энергии, а также появилась техника, запечатленная в глубинах души, бесконечность. Сама сразу понял, как пользоваться бесконечной техникой, однако из-за низкого уровня слияния он смог поддерживать ее работу лишь 5 минут, не имея возможности длительного применения. В сравнении с постоянным пассивным использованием Сатору Гаджо это ничто, однако его цель была всего лишь сбежать из тюрьмы, и теперь его силы достаточно для успешного побега. До рассвета оставалось несколько часов. Для безопасности он решил продолжать поглощение энергии, чтобы повысить уровень слияния и пробудить новые способности. Только так можно было избежать ошибок. В этот момент рядом послышался голос незнакомого мужчины. Повернув голову, сама увидел, что это был средних лет мужчина, который тихо обратился к нему. «Эй, парень, ты мутант, верно?» Посмотрев за спину, сама заметил, что из-за поглощения энергии электрический ток был поглощен его пальцем, что вызвало слабое свечение в месте их контакта. Хотя свечение было тусклым, при внимательном взгляде оно было очевидным. Мужчина, заметив молчание самы, стал наглеть. «Ты, мерзкий мутант, у тебя ведь есть способ выбраться отсюда?» «Да», он продолжал. «Да, вы, мутанты, со своими странными способностями, конечно, можете сбежать. Слушай, когда будешь бежать, возьми меня с собой, иначе я расскажу бандитам, что ты мутант. Им будет интересно узнать это». Сама продолжал молчать, что немного раздражало мужчину, но в надежде на побег он тихо прошептал: «Чертов мутант, слышишь меня?» Слова мужчины не вызвали у Самы никаких эмоций, но его губы изогнулись в едва заметной улыбке. Из-за пропаганды правительства у обычных людей были сильные предрассудки против мутантов, считая их грязными изгоями. Но они забывали, что мутанты обладают силой, способной разорвать их на части. Подняв голову, сама убрал белые волосы с лица, обнажив свои яркие голубые глаза, и с сияющей улыбкой сказал: «Господин, не переживайте, Я скоро вас освобожу. Мужчина удовлетворенно улыбнулся. Вот так-то лучше. Сама прекратил поглощать электричество и подошел к мужчине, протянув руку через решетку. Господин, дайте мне вашу руку. Моя способность, пространственный скачок, я сейчас выведу вас отсюда. Мужчина просиял от радости. Этот мутант оказался всего лишь ребенком, который сразу поддался на угрозу. Он уже решил, что как только выберется, немедленно сообщит властям о мутанте, получив за это хорошую награду, которой хватит на какое-то время. А вот сообщать о бандитах он не собирался, эти люди были слишком опасны, и он не хотел с ними связываться. Он не верил, что сама может ему навредить. Если бы его способности были так опасны, его бы не поймали обычные бандиты. Скорее всего, его способности можно использовать лишь один раз, а затем нужен длительный отдых, что значит, угрозы от него никакой. Если бы сама не был перенесен в этот мир, мужчина оказался бы прав. Но теперь сама пробудил систему и стал совсем другим человеком. Когда их руки соприкоснулись, в тело мужчины незаметно проник электрический ток, парализуя его. Поглощение энергии второго уровня позволяло добиться этого эффекта. Но сама не собирался убивать мужчину электричеством. Те, кто часто убивают таким способом, знают, что это вызывает неприятный запах паленой плоти, который легко заметить. Сама использовал энергию, чтобы усилить свое тело, затем другой рукой схватил мужчину за шею и с силой ее повернул. Послышался слабый хруст, и мужчина мгновенно умер. Было уже поздно, и тихий звук не привлек ничьего внимания. Даже если бы кто-то услышал, они бы решили, что это был обычный хруст костей. Положив мужчину в позу спящего, сама вернулся к светильнику и продолжил поглощать энергию, словно ничего не произошло. Сообщения системы продолжали приходить. Энергетические очки плюс один. Энергетические очки плюс один. Энергетические очки плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Неизвестно, сколько прошло времени, но сама заметил через окно, что небо начало светлеть. Он продолжал поглощать энергию и вкладывать энергетические точки в шаблон, пока не услышал сообщение от системы. Уровень слияния шаблона 10%. Вы разблокировали новую способность. Усиление техники синий. Усиление техники синий ур. 1-1-100. Создает сильное притяжение с центром в синей точке. Максимальная сила достигает отрицательной бесконечности, аналог небольшой черной дыры. Глаза сама засветились, и в его голове вспыхнули идеи о различных способах использования техники синий. Его текущая панель системы выглядела так. Имя. Сама. Шаблон. Сатору Гаджо. Поглощение энергии ур. 2.67.300. Способна поглощать большую часть энергии. Скорость поглощения и максимальный запас энергии умеренные. 6 глаз ур. 1.1.100. 360 градусное дальнее зрение. Способность видеть потоки энергии. Потрясающее динамическое зрение, позволяющее точно управлять энергией. Бесконечность ур. 1.1.100. Воздействие на атомном уровне. Контроль пространства. Чем ближе объект к пользователю, тем медленнее он движется и никогда не сможет коснуться пользователя. Усиление синий ур. 1.1.100. Создает сильное притяжение с центром в синей точке. Максимальная сила достигает отрицательной бесконечности, аналог небольшой черной дыры. Уровень слияния шаблона 10%. Повышение уровня слияния шаблона откроет новые способности. Энергетические очки 12. Когда уровень слияния шаблона достигнет 100%, вы получите новый шаблон персонажа. После повышения поглощения энергии до 2 уровня сама почувствовал значительное увеличение энергии в теле. С ростом опыта предельный запас энергии снова увеличился. Теперь он мог непрерывно использовать бесконечную технику в течение 10 минут и несколько раз применять технику синий. Осознавая свои текущие силы, сама решил не торопиться с побегом. Он хотел преподнести бандитам несколько сюрпризов и как следует отплатить этому черномазому по имени Джим. В этот момент дверь камеры снова открылась, и несколько знакомых бандитов с злобными лицами вошли внутрь. Глава 3. Сине-черная дыра. Сегодня был день, когда мафия проводила сделку. Они вынули ключи от клеток, открыли их одну за другой и вывели всех заключенных, направив их к выходу. Все понимали, что будет дальше, и впали в отчаяние. Некоторые мучительно вскрикивали, некоторые вставали на колени и умоляли о пощаде, Другие пытались угрожать, но члены мафии не реагировали на эти просьбы и угрозы. Их требования были просты. Послушание или жесткое наказание с использованием электрошокера. Вскоре мафия подошла к клетке, где находился сама, и тут был и этот чертов Джим. Увидев, что сама смотрит на него, чернокожий с злобной усмешкой сделал жест, изображая перерезание горла. «Желтая обезьяна, выползай, сегодня твой лучший день», — насмешливо сказал Джим. Сама также спокойно ответил: «Да, сегодня действительно мой лучший день». Увидев, что сама осмеливается возразить, чернокожий Джим разозлился и подошел ближе. Он шепотом сказал: «Ты, наверное, не знаешь, но я уже сказал доктору Джону, что операция по удалению твоих внутренних органов будет проведена без анестезии. Ты умрешь в муках и отчаянии». Сама только загадочно улыбнулся в ответ. «Скорее всего, ты не сможешь увидеть это своими глазами». Еще больше раздраженный, Джим, не понимая, откуда у этого ублюдка такая смелость, решает показать ему, что такое страх. Хотя это может привести к наказанию от босса, Джим был готов рискнуть. Он быстро сжал кулаки и ударил Сому по лицу с полной силой. Его раздражало это красивое лицо, а особенно надменное спокойствие на нем. Члены мафии, стоящие за Джимом, не вмешивались. Они с интересом наблюдали за происходящим, ожидая увидеть, как этот мусор будет страдать. Но следующее событие потрясло их до глубины души. Кулак Джима не мог приблизиться к лицу Самы даже на миллиметр. Сначала они подумали, что Джим просто играет и подшучивает, и подначили его. «Джим, перестань развлекаться, сделка скоро начнется, если ты задержишься, босс тебя порвет». «Верно, верно, быстрее наказывай эту желтокожую обезьяну, я не могу дождаться, когда увижу его страдания». «Нет, я не». Джим, в ужасе глядя на мужчину перед собой, заметил, что его темно-коричневые глаза неожиданно стали глубокого голубого цвета, а его черные волосы вдруг стали белыми. Хотя сама продолжал улыбаться, уголки его губ и его взгляд говорили о жуткой жестокости и насмешке, от которых у Джима холодок прошел по коже. «Что это за чертовщина?» – подумал Джим. «Может быть, этот ублюдок – мутант». Тем временем остальные члены мафии тоже заметили, что что-то не так. После внимательного изучения они обнаружили больше деталей. Вены на руках Джима вздулись, мышцы начали дрожать. Это означало, что он использует всю свою силу. Чем ближе его рука подходила к сама, тем сильнее была дрожь, словно пространство вокруг них извращалось, и свет преломлялся. Что-то не так, они все начали догадываться. Неужели эта сволочь на самом деле мутант? Неопределенный страх охватил их сердца, особенно когда они видели холодную усмешку на лице Самы. Они инстинктивно отступили назад. Сама, продолжая смотреть на Джима, который изо всех сил пытался приблизиться, улыбнулся ободряюще. «Давай, давай, еще немного, и ты сможешь меня достать». Но как только он это сказал, улыбка на лице Самы исчезла, так как Джим, поддаваясь страху перед неизвестным, попытался сбежать. «Не позволю этому чернокожему сбежать», — подумал Сама. «У меня еще один сюрприз, который я не распаковал». Энергия в его теле быстро активировалась, усиливая его тело. Затем он с невидимой человеческому глазу скоростью схватил Джима за голову и с силой ударил его головой об пол. Бах! Голова Джима со страшным звуком ударилась о пол. После этого Джим потерял сознание от сильного удара по голове. Сама не собирался останавливаться. Он использовал свое усиленное тело и с силой наступил на конечности Джима. Огромная сила раздавила его плоть и кости. Кровь и мясо стекали под ногами Самы и постепенно разливались. Когда Сама наступил на правую руку Джима, тот проснулся от адской боли и закричал в ужасе, безуспешно пытаясь вырваться. Он мог только наблюдать, как Сама раздавливает его конечности и превращает его в полное месиво. Сама не обращал больше внимания на Джима, подарок был доставлен, и этого было достаточно. Ему все равно, понравится это Джиму или нет. Увидев, что страшный человек в клетке смотрит на них с хладнокровием, остальные члены мафии пришли в себя от шока. Один из них быстро сообразил и закричал: «Его способности явно имеют серьезные ограничения, иначе как он мог быть схвачен Джимом? Стреляйте в него, мы сможем убить его». Все остальные сразу же поняли, что делать. «Да, стреляйте». Эти члены мафии явно имели большой боевой опыт и хорошо подготовлены. Они быстро восстановились после паники и начали стрелять в Сому из своих винтовок. Но произошло то, что вселило в них отчаяние. Множество пуль замерли в воздухе, искаженные, но не могли приблизиться к ужасному человеку ни на миллиметр. как будто расстояние между ними и Сомой было не в несколько сантиметров, а на краю света, невидимый барьер. Как это возможно? Почему это не действует? Какая у него способность? Если у него такие ужасные способности, почему он тогда попался Джиму? Они уже не могли сохранять спокойствие, их инстинкты подталкивали к стрельбе, и они все нажимали на спусковые крючки. Но эти пули не могли приблизиться к Соме ни на миллиметр, он даже находил время, чтобы помочь Джиму отразить пули. Сама не хотел, чтобы Джим умер так легко. Он хотел, чтобы тот погрузился в отчаяние и страдания. Затем Сама посмотрел на членов мафии, которые продолжали стрелять, и на тех, кто пришел на помощь. Он усмехнулся, изогнув губы в таинственной улыбке, и расслабленно протянул руки вперед, слегка скрестив их. Усиление техники синий. Энергия в его теле потекла особым образом, создавая ужасный синий вихрь перед Сомой. Все пули, которые были выпущены в его сторону, были поглощены этим вихрем, как черной дырой. Когда все было готово, бах, ужасный синий вихрь взорвался и устремился вперед с невероятной скоростью. Все, от плоти и крови до стали и бетона, было втянуто в него, исчезая без следа. Когда все утихло, перед ними не осталось ни одного члена мафии, даже кусочка плоти или крови. П.С. Синяя черная дыра – это лишь гиперболическое описание, а не настоящая черная дыра. Глава 4. Побег из тюрьмы. Видя происходящее, в зале наступила полная тишина. Все выжившие смотрели на это зрелище в полном шоке. «Что это?» – пробормотал кто-то. «Могут ли мутанты сделать такое?» «Демон. Он – демон». Ближайший к Соме член мафии дрожащими руками снял с лица обломки и, закричав от страха, побежал прочь. Но, прежде чем он успел сделать несколько шагов, его разорвало выстрелом главы мафии. Глава мафии громко прокричал: «Какого черта? Как он может вытворять такое? Стреляйте в него все вместе, чтобы израсходовать его силы. Джилла, принеси ракетницу. Не забывайте, что нам нужно завершить эту сделку, иначе Кингпин точно нас не пожалеет». Слова главы мафии быстро успокоили членов мафии. Они посмотрели на Сому, закусили губы и начали бешено стрелять. Похоже, что человек по имени Кингпин страшнее, чем Сама, который только что выпустил ужасную синюю черную дыру. Сама, несмотря на пули, летящие как дождь, не уклоняется. Расход энергии бесконечности измеряется временем, а не силой атак. Он, как будто купаясь в легком ветерке, с жуткой улыбкой направляется к членам мафии. Энергия укрепляет его тело, а боевой опыт, перенесенный от поглощения энергии, усиливает его дух. Несмотря на незнакомый боевой опыт, Сама не чувствует ни тревоги, ни страха. Его улыбка становится все более явной. Правой ногой он отталкивается, превращая энергию в проклятую силу, а затем получает физическое подкрепление в виде микроманипуляции шести глаз. Гром, мясо и кровь разрывают землю, Сама стремительно движется к членам мафии. Руки, ноги, все суставы, все части человеческого тела превратились в смертоносные орудия убийства благодаря манипуляциям шести глаз. Члены мафии не могут уловить его движения. Случайные пули, попадающие в Сама, блокируются бесконечностью. Многие члены банды падали, как подкошенная трава, не в силах больше подняться. Наконец, Сама подходит к главе мафии, с улыбкой вставляет руки в карманы и медленно направляется к нему. Глава мафии, напуганный до глубины души, видит перед собой мутанта, который разрушил все его представления о мутантах. Как мутант может быть таким сильным? Если все мутанты были такими сильными, то как же они могли быть похожи на уличных крыс, на которых все кричат? «Я не верю, твои способности явно имеют какие-то ограничения». Глава мафии не желает смиряться, пытаясь прогнать страх криком. В этот момент один из подчиненных приносит ракетницу и передает ее главе мафии. Увидев ракетницу, глава мафии вновь обретает уверенность, и страх исчезает. Он вырывает ракетницу из рук подчиненного и с яростным криком бросается на Сому. «Сдохни!» В ярком свете огня ракетница вылетает в сторону Сомы и взрывается у него перед ногами. Глава мафии, дрожащий от восторга, начинает безумно смеяться. «Проклятый мутант! Проклятая желтокожая обезьяна! Сдохни!» Но, когда взрыв утихает, из дыма появляется четкая фигура. Рука вырывается из дымовой завесы и резко хватает главу мафии за шею. Ух! Сначала появляются глубокие голубые глаза, потом ярко-белые короткие волосы и, наконец, грязная одежда и многочисленные раны, совершенно не соответствующие прежнему виду. Сама, зловеще усмехаясь, говорит, усиление техники синий. Синий вихрь вновь собирается в его руках и по крикам главы мафии, сначала поглощает его полностью, затем стремительно летит вперед, разрушая стену камеры. После этого сама не обращает внимания на оставшихся, используя заклинательную силу, чтобы усилить свое тело и исчезает через образовавшуюся дыру в стене, вырываясь из тюрьмы. Остались лишь бессильные члены мафии и открытые камеры с невинными заключенными. После ухода самы наступает гробовая тишина. Через несколько десятков секунд в тюрьме раздаются громкие возгласы ликования, когда множество невинных людей устремляется к свободе, открывшейся благодаря разрушенной стене. Через несколько часов, в одном из роскошных помещений в адской кухне, сверкающая хрустальная люстра освещает сцену. На кресле сидит высоко ростом, мускулистый человек, словно гора, погруженный в тень. Перед ним стоит человек в странном облегающем костюме. Ты говоришь, что сделка провалена. Обычный человек, сталкиваясь с этим человеком по имени Кингпин, уже бы дрожал от страха и не мог бы стоять. Однако этот человек продолжает спокойно говорить, как будто он машина. Да, почти все члены погибли, и большинство из них даже не найдено. Это похоже на дело мутанта, присутствующего среди товаров, он и сделал все это. В комнате снова наступает тишина. Через минуту Кингпин открывает глаза и, не проявляя эмоций, спрашивает, можешь ли ты его убить? Я могу убить любого человека. Тогда я хочу увидеть его тело через неделю, как прикажете. В это время, в скрытом уголке адской кухни, в подземной тюрьме, мужчина средиземноморской внешности с доброй улыбкой заходит в подвал, за ним идут несколько выживших членов мафии и спасенные заключенные. Когда он достигает тюрьмы, доброжелательная улыбка на лице Коулсона исчезает. Он смотрит на деформированные металлические камеры, разбитый пол и огромную дыру в стене, оставленную неизвестной атакой, и спрашивает. Вы говорите, что все это сделал один мутант. Все за спиной кидаются кивками, и одна молодая, невинная девушка выходит вперед, сияя восторгом, и говорит Филу Коулсону. Да, это был очень привлекательный господин, у него были незабываемые серебристые волосы, глубокие, как озеро, глаза, элегантные манеры и огромная сила. Он был совершенно не похож на тех буйных мутантов, а настоящим джентльменом. Хотя девушка преувеличивает, она все же раскрывает некоторые детали о загадочном мутанте. Коулсон снова осматривает странную сцену, особенно большое отверстие в стене и ямы на полу, и тихо произносит. Синяя черная дыра, неизвестный мощный мутант определенно уровня 3, возможно даже 4, и возможно 5 уровень тоже не исключен. В этот момент в его наушниках раздался низкий голос. Агент Коулсон, как обстоят дела? Директор Фьюри, силы этого мутанта чрезвычайно сильны, он определенно может стать частью вашего плана. Хорошо, начните полное расследование его местоположения и постарайтесь задействовать его к нашему плану. Прошу поддержать. Пожалуйста, подпишитесь и следите за продолжением. Глава 5. Женщина-паук. Пробившись через тюрьму банды и ориентируясь по воспоминаниям прежнего владельца тела, сама понял, что тюрьма находится в адской кухне. Убедившись в местоположении, он бросился в одном направлении. Его идентичность мутанта была раскрыта при пробуждении, и теперь его преследуют как официальные органы, так и сами бандиты. Перед тем, как убить главаря банды, сама узнал, что эти бандиты, вероятно, были подчиненными Кингпина, который является подпольным императором Нью-Йорка. Кингпин, озлобленным из-за нарушения его бизнеса, точно не оставит его в покое. Поэтому, столкнувшись с двумя сторонами преследования, сама понимал, что на данный момент самое важное – это усиление своих способностей. Из-за постоянного использования техники бесконечности и двух применений техники синий, а также из-за истощения энергии, сама, если бы его атаковали в данный момент, не смог бы оказать никакого сопротивления. Пробежав мимо поворота, он увидел трансформатор и вздохнул с облегчением. Электричество было наиболее доступным источником энергии, который он мог использовать для восстановления. С помощью своих шестых глаз сама точно управлял энергией, поглощая электричество из трансформатора, что позволяло ему достичь предела своей текущей скорости. Энергетические очки плюс 1. Энергетические очки плюс 1. Энергетические очки плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Смотрев на растущие энергетические очки и наполняющиеся чувства, сама излучала удовлетворенную улыбку. Когда запас энергии в его теле почти достиг предела, Сама начал практиковать полученные навыки. Изначально способности, представленные в панели, были первого уровня, и их нужно было развивать с помощью непрерывных тренировок. Например, техника «Синий». На данный момент сила навыка, который он использовал, далеко не достигала уровня, который был у Гаджо Сатору. Постоянная практика и повышение уровня навыка были необходимы для увеличения его эффективности. Обладая системой, Сама мог улучшить свои навыки до такого уровня, что они могли бы превзойти оригинал шаблона, достигнув беспрецедентного уровня. Из имеющихся у него способностей 6 глаз не могли напрямую усилить его силу. Поглощение энергии – это навык, который можно быстро улучшить через практику и накопление опыта. Уникальность бесконечности означала, что улучшение этого навыка могло только уменьшить потребление, и только на высоком уровне происходили бы значительные трансформации. Поэтому Сама сразу же начал практиковать технику «Синий». Этот навык имел мощную атакующую способность, но его текущий уровень был слишком низким, чтобы создать что-то большее, чем маленькую черную дыру, и скорость которой также была медленной. Если против обычных людей это было бы легко, то против мутантов или обладателей сверхспособностей он мог бы оказаться неэффективным. С помощью 6 глаз Сама создал черную дыру размером с мяч для настольного тенниса и продолжал управлять ею. Панель системы сообщала: опыт техники «Синий плюс 1», опыт техники «Синий плюс 1», опыт техники «Синий плюс 1». Навыки первого уровня легко повышаются. Сама спрятался в трансформаторной подстанции, продолжал поглощать энергию и практиковать технику «Синий». Через 3 часа панель системы передала следующее сообщение: опыт техники «Синий плюс 1». Опыт техники «Синий плюс 1». Поздравляем, техника «Синий» улучшена. Техника «Синий Ур» 2.1.300 создает мощное всасывающее поле с центром в «Синий», с максимальной силой до отрицательной бесконечности, аналогично небольшой черной дыре. Сразу после улучшения Сама почувствовал, что его разум наполнился новыми способами использования техники «Синий». Хотя описание навыка не изменилось, его мощность значительно возросла. Пока Сама собирался протестировать изменения, внезапно он услышал звук оружейного затвора за спиной. «Эй, ублюдок, выложи все деньги, иначе я покажу тебе, что такое пуля». С помощью 6 глаз Сама уже заметил приближение мужчины сзади и активировал технику бесконечности. Он спокойно развернулся, и перед ним оказался неопрятный средних лет мужчина с пистолетом, явно намеревавшийся его ограбить, что типично для США. Мужчина был настроен на удачное ограбление, но, увидев Саму, он немного замешкался, затем облизал губы и сказал с вкрадчивой улыбкой: «Я передумал, не только деньги, но и ты должен встать к стене». Когда Сама услышал это, он не смог выдержать. Хотя он и хотел протестировать новый навык на этом человеке, он решил просто расправиться с ним. Но перед тем, как Сама успел активировать технику «Синий», послышался резкий звук порыва воздуха. Издалека появилась фигура в черно-белом костюме, в капюшоне, стройная и грациозная, которая выстрелила паутиной и пинком отправила неопрятного мужчину в воздух. Во время полета мужчины несколько паутин пришли к нему и связали его, повесив на уличный фонарь. Девушка в капюшоне прилипла одной стороной к стене здания, а другой стороны свободно свисала вниз и обратилась к Саме. «Сэр, вы в порядке? Не нужно меня благодарить. Я, Человек-паук, добрый сосед Нью-Йорка». Человек-паук, увидев эту фигуру, Сама сразу узнал ее. Это была Гвен Паук. Почему пауком был не Питер Паркер, а Гвен Стейси? Неужели этот мир не из киновселенной, а из неизвестной параллельной вселенной? Пока Сама размышлял, Гвен, заметив, что он молчит, немного встревожилась. Может, он ранен? Подойдя поближе, она заметила многочисленные раны на его теле, которые, хотя и заживали, выглядели ужасающим образом. «Вы ранены. Вас надо отвезти в больницу». Сама был рад встрече с Гвен. Наблюдая за параллельными вселенными паучка, он испытывал симпатию к этой смелой и отважной паучихе. «Нет, нет, я в порядке». Но, когда Гвен собралась сказать еще что-то, сработало ее паучье чутье. Опасность. Она инстинктивно хотела схватить его и увести в безопасное место, но, когда она помчалась на паутине, то вдруг обнаружила, что не смогла схватить его. Что это за чертовщина? Затем она услышала звук разрушения стены и обрушения здания. Ох, черт! Увидев, как гигантский ящер полностью разрушает распределительную комнату, Гвен не верила, что этот мужчина мог выжить под ударами ящера. Из-за ее недосмотра один невинный человек погиб. Он выглядел совсем молодым, возможно, даже младше нее. Пожалуйста, оставьте комментарии и следите за обновлениями. Глава 6. Ящер. Гвен яростно посмотрела на огромное ящероподобное чудовище и сказала: «Доктор Коннорс, на этот раз я одержу над тобой победу и схвачу тебя». Женщина-паук бросилась в атаку на ящера, хотя его сила позволяла легко ломать бетонные колонны. Он ничего не мог поделать с проворной Гвен и мог лишь стойко принимать ее атаки. Однако, несмотря на то, что атаки Гвен постоянно попадали в ящера, она не могла нанести ему эффективный урон. Кожа ящера была толстой, а его регенерационные способности позволяли быстро восстанавливаться. Даже удары Гвен, которые могли бы убить обычного человека, не наносили ему серьезного вреда. Даже незначительные повреждения быстро восстанавливались благодаря способности к регенерации. Однако сила Гвен, усиливаемая гневом, быстро истощала свою энергию, и вскоре она начала задыхаться. Только недавно став женщиной-пауком, Гвен еще не была знакома со своими силами и не имела достаточного боевого опыта. С уменьшением ее выносливости падали и ее скорость с силой, и в конце концов она оказалась в невыгодном положении. Внезапно ящер уловил перелом в силах Гвен, мгновенно схватил за ногу и швырнул ее, оставив на старой стене вмятину в форме человека. В это время Гвен только недавно получила свои невероятные способности. Такой сильный удар вызвал невыносимую боль, от которой она не могла прийти в себя. Она изо всех сил пыталась встать, но ужасающая зеленая фигура уже появилась перед ней, заслоняя тусклый свет улицы и оставляя лишь темную тень. Раздался пронзительный звук, и Гвен снова отшвырнула в сторону, полностью лишив сил к сопротивлению. Послышались тяжелые шаги, и Гвен с трудом подняла голову, тщетно пытаясь встать на ноги. Она в отчаянии смотрела на медленно приближающегося ящера, страх смерти охватил ее. Преобразившийся в ящерицу доктор Коннорс полностью утратил человеческую сущность, и она не верила, что он пощадит ее. «Неужели я должна умереть, только получив свои силы? Нет, я не хочу умирать». Но сильная боль, исходящая из каждой части ее тела, а также неуправляемый организм подсказали ей, что у нее больше нет сил сопротивляться. Она готова была погрузиться в пучину смерти, как и тот мужчина. В этот момент вдалеке раздался голос, обладатель которого должен был быть мертв, настолько, что Гвен решила, что у нее галлюцинации. Но, увидев остановившиеся шаги ящера, она поняла, что не ослышалась. Мужчина, который только что был здесь, не умер. Как такое возможно? Однако последующий голос лишь подтвердил ее догадки, какими бы невозможными они ни казались. «Эй, ты, урод, слышишь меня?» Увидев, как ящер повернулся к нему, сама изогнул губы в зловещей улыбке. «Решил напасть на меня из-под тишка и думал, что я так легко помру». Ящер с недоумением посмотрел на Сому. «Как так получилось, что только что погибшая букашка воскресла?» Сам профессор Коннорс обладал чрезвычайно высоким интеллектом, но после превращения в ящера он стал монстром с низким ИК, и ему лучше удавалось инстинктивное разрушение, чем мышление. Увидев воскрешенного Сому, он лишь слегка приостановился и тут же бросился на него, желая разорвать его на части. Гвен, увидев эту сцену, не поняла, как этот мужчина спасся от нападения, но ее взволновало другое, что этот мужчина точно не подходит для драки с ящером. «Убегайте». Но то, что произошло дальше, заставило ее застыть в недоумении. «Рах!» Ящер зарычал и бросился на Сому. Тело ящера выглядело очень массивным, но медленным он не был. То, что он казался неуклюжим, было лишь из-за сравнения с ловкой женщиной-паук. На самом деле его скорость, ловкость и реакция вполне могут сравниться со способностями Гвен. Просто массивное тело немного замедляет его. Однако у этого есть и свои плюсы. Крупное телосложение снижает скорость, но увеличивает силу. В этот момент ящер бросился на Сому, и Саме показалось, что перед ним грузовик, который несется прямо на него. Но ведь это был всего лишь грузовик. Сама протянула одну руку вперед, и пространство вокруг начало искажаться, достигнув бесконечности, из-за чего все объекты не могли приблизиться к нему. Бесконечность. Под пристальным взглядом Гвен огромный ящер вот-вот врежется в этого бедного парня, и, учитывая его хрупкое тело, он наверняка был бы раздавлен в кашу, верно? Она не могла больше смотреть на предстоящую сцену. Однако она видела только, как мужчина протягивает руку и останавливается перед ним, и эту тонкую руку, обращенную к огромному ящеру, было так же легко сломать, как палочку для еды. Но именно эта тонкая рука не позволила ящерице продвинуться ни на дюйм. Что происходит? Что не так с тем местом? Почему ящер стоит на месте? Гвен постоянно задавалась этим вопросом. Сама улыбнулся, глядя на ящера, который атаковал его, но не мог продвинуться ни на дюйм. «Давай, давай, постарайся, постарайся, думаю, ты сможешь дотронуться до меня». Спровоцированный таким образом, ящер не выдержал, он врывался с еще большей силой, мышцы его тела напряглись и сжались в шар, когда он нанес свой сильнейший удар, но по-прежнему никакого эффекта. На расстоянии всего нескольких сантиметров от него словно отделился целый мир, невидимый и неприкосновенный. Поиграв немного с милой ящерицей, сама потерял терпение и преобразовал энергию в чистую проклятую технику, которая окутала его тело. Он хотел покончить с этой битвой. С учетом текущего уровня слияния шаблона с уму, даже усиление тела заклинательной силой не позволило бы ему справиться с ящером. Однако с помощью шести глаз ящер был лишь огромной грушей для отработки ударов. Ящерица не мог прикоснуться к Самени на мгновение, но сама мог прикасаться к нему по своему желанию. Атака, усиленная заклинанием, обрушилась на ящера, и Гвен потрясенно ахнула. Тот самый хрупкий мужчина с силой бил ящера, полностью подавляя его. Благодаря воспоминаниям и боевым инстинктам Гаджо Сатору, сама каждый раз наносил удары с максимальной точностью и невероятной разрушительной силой. Каждая его атака наносила ящеру значительные повреждения. Нога столкнулась с грудью ящера, и тот отлетела, пробив несколько стен, после чего упал на землю, но тут же поднялся на ноги. Хотя атака Самые и нанесла ему немалый урон, под действием ужасающей способности к регенерации он также мгновенно восстановился, не успев оказать заметного влияния. Зрачки Гвен, вновь наполненные надеждой, потемнели, ведь именно эта ужасная способность к регенерации привела к ее поражению. Даже если бы тот человек был неожиданно силен, он все равно не смог бы нанести ящеру смертельные раны, и в конечном итоге был бы измотан и убит. «Эй, парень, доктор Ящер обладает чрезвычайно сильной способностью к регенерации. Если вы не сможете победить его одной атакой, то, скорее всего, будете побеждены. Чтобы победить его, ваш урон должен быть быстрее, чем скорость самовосстановления». Сама проигнорировал слова женщины-паука и посмотрел в сторону все больше разъяряющегося ящера, который сразу же бросился к нему, как только его повреждения восстановились. На его губах появилась зловещая усмешка, и он насмешливо посмотрел на огромного ящера. «Ты действительно думал, что я не смогу справиться с тобой?» Он протянул руку, пальцы немного сжались, и его голос стал холодным и бесстрастным. Усиление техники «Синий», глава 7, 6 глаз Ур-2. Синий вихрь вновь собирается в его руках, поглощая все вокруг. В тот момент, когда он использовал обратную технику «Синий», сама сразу почувствовал себя по-другому, и энергия всего его тела быстро превратилась в силу проклятия и была поглощена. Первоначально синяя черная дыра могла сжиматься только размером с ананас, а сейчас увеличилась до размеров баскетбольного мяча. Конечно, у этого были и свои минусы, так как с увеличением мощности потребление также становится намного больше, чем раньше. Однако расход пусть и был чрезвычайно высок, но эффективность техники 2-го уровня синий не разочаровала Сому. Синяя черная дыра устремилась к ящеру более чем в 2 раза быстрее, чем раньше. Ящер инстинктивно почувствовал опасность, но из-за того, что расстояние было слишком близким, а скорость синей черной дыры слишком высока, он никак не мог избежать ее. Затем Гвен, наблюдавшая за происходящим издалека, увидела разыгравшуюся перед ней сцену. Тело ящера сильно изогнулось, и большое количество фасций из плоти и крови переместилось к центру тела. Затем ужасающая синяя черная дыра вырвалась из груди ящера, пожирая его плоть и кровь, пока не была полностью поглощена. И даже если тело человека-ящерицы было полностью поглощено, ужасающая синяя черная дыра все равно не прекращалась, постоянно пожирая все вокруг. Воздух, полы, разрушенные стены и уличные фонари на обочинах дорог. Что ее напугало, так это то, что ужасающая синяя черная дыра летела к ней с невероятной скоростью. Она была серьезно ранена и никак не могла этого избежать, поэтому ей оставалось только ждать смерти. Столкнувшись лицом к лицу с ящером, ее сердце было полно ненависти, но, столкнувшись лицом к лицу с ужасающей синей черной дырой, она была близка к тому, чтобы потерять даже способность мыслить. Эту ужасающую синюю черную дыру было невозможно остановить, Она пожирала все вокруг, даже мысли о выживании не возникали. В голове у Гвен было пусто. Однако, когда синяя черная дыра была еще в нескольких метрах от нее, а ужасающее притяжение уже подействовало на ее тело, вихрь внезапно бесследно исчез. Она тоже перестала задерживать дыхание и судорожно вздохнула. «Никогда еще я не была так беспомощна. Действительно ли есть такая великая сила, которую люди могут контролировать?» Распустив технику и плавно повернув синий, сама посмотрел на ящера, который полностью исчез, и удовлетворенно улыбнулся. Улучшение техники синий в вихре оказалось больше, чем он думал. Таким образом, примерно на 4М или 5М уровне вы можете достичь уровня Гаджо Сатору. Когда уровень мастерства будет максимального уровня на этой основе, он станет намного сильнее Гаджо Сатору. Когда все было кончено, сама посмотрел вперед и увидел добрую соседку Нью-Йорка, женщину-паука, которая потеряла сознание из-за своих серьезных травм. Наблюдая навыком 6 глаз, он увидел, что она получила множественные переломы по всему телу, ее внутренние органы были слегка повреждены, и она истекала кровью. Однако у женщины-паука уже есть фактор самовосстановления. Даже если она получит травму, она быстро заживет. Но сейчас это место – адская кухня, и здесь только что была большая битва, так что на это место, должно быть, сбегутся многие. Хотя сама и не очень добр, он все равно не хочет видеть, как персонаж, который нравился ему в прошлой жизни, умирает у него на глазах. Опыт 6 глаз плюс 1. Опыт 6 глаз плюс 1. Опыт 6 глаз плюс 1. Следуя подсказкам системы, сама проверил физическое состояние Гвен, а руками аккуратно восстановил ее смещенные кости, чтобы она могла быстрее восстановиться. В этот момент сама о чем-то задумался, снял капюшон и маску женщины-паука, и из-под капюшона показалось нежное красивое лицо. Да, это Гвен Стейси с короткими золотистыми волосами и нежным личиком. Однако Гвен здесь была еще красивее, чем Гвен в фильмах или мультиках. В этот момент женщина-паук в объятиях сама внезапно проснулась. Увидев красивого мужчину, который обнимал ее, она сначала была немного удивлена. Придя в себя, она сразу же выпрыгнула из объятий самы и перевернулась вверх тормашками в нескольких метрах от него. Однако ее движения были слегка неуклюже из-за травм, которые еще не зажили. Она случайно легла на землю и сразу же попыталась встать. «Ты-ты-ты». После того, как Гвен остановилась, она внезапно обнаружила белую маску в руке мужчины, стоявшего перед ней, снова коснулась своего лица и сразу же обнаружила, что ее лицо было раскрыто. «А боже мой, что же мне делать? Почему я, только недавно ставшая женщиной-пауком, раскрыла о своей личности?» В то время Гвен была очень смущена и не знала, что делать. Неожиданно Гвен сразу же пришла в себя, что удивило Сому. Ее способность к самоисцелению нельзя недооценивать. Он взял маску в руку и сказал Гвен: «Я не могу поверить, что женщина-паук так молода, ты все еще учишься в школе. Ты, зачем ты снял с меня капюшон?» Сама склонил голову на бок, затем широко улыбнулся. «Нет, ну правда, зачем? Если ты недовольна, можешь ударить меня». С того момента, как сама за считанные секунды убил доктора ящера, она уже знала, насколько огромной была сила, заключенная в худощавом мужчине перед ней, и насколько она была слабым противником перед ним. Гвен что-то пришло в голову, и она спросила: «Зачем вы убили доктора ящера?» «Он стал жестоким только из-за мутации зелья, но сам по себе он хороший человек». Услышав расспросы Гвен, сама не удивился, она была доброй девушкой. Это также одна из причин, почему ему нравилась Гвен. Но он хочет, чтобы человек, который ему нравился, оставался добрым, но сам он не таков. «Раз он хотел убить меня, значит, он должен был готов и умереть». Гвен хотела сказать что-то еще, но так и не открыла рта. Потому что, с точки зрения самы, он не был неправ, это была самозащита. Но внезапная смерть наставника на ее глазах все еще немного ошеломляла ее, поэтому она перестала что-либо говорить, просто бросила пару слов и улетела на паутине. «Может быть, ты и не ошибаешься, но, я думаю, мне пора идти». Глядя на улетевшую Гвен, сама крикнул: «Твоя маска». Женщина-паук была слегка ошеломлена, она на мгновение заколебалась и вернулась тем же путем, выхватила маску из рук сама, а затем ушла. «Это, спасибо. Хотя мне очень хочется врезать этому ненавистному лицу, учитывая разницу в силе, давайте забудем об этом». Глядя на женщину-паука вдалеке, сама вдруг почувствовал, что пересечение с ней – это тоже очень хорошо. По крайней мере, Он мог взаимодействовать с персонажами, которые нравились ему в прошлой жизни, и на этот раз они больше не были героями, которых можно было увидеть только с одной стороны экрана. Они живые люди со своими собственными радостями и печалями. Почувствовав оставшуюся в своем теле энергию, Самас схватился за оборванный провод и продолжил поглощать электричество. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт шести глаз плюс один. Опыт шести глаз плюс один. Опыт шести глаз плюс один. Поглощая энергию, шесть глаз также продолжали активироваться, давая Саме возможность точно контролировать энергию. Таким образом, очки опыта шести глаз также постоянно улучшаются. Через несколько минут появилось системное окно. Опыт шести глаз плюс один. Поздравляем, навык шесть глаз улучшен. Глава 8. Мутант 5-го уровня. Шесть глаз УР. 2-1-300. Он имеет угол обзора 360 градусов на большом расстоянии, позволяет видеть поток энергии и обладает удивительным динамическим зрением, что позволяет владельцу выполнять точные энергетические операции. После обновления шести глаз угол обзора на 360 градусов на большом расстоянии был увеличен вдвое, с 250 метров до 500 метров. Конечно, это тот диапазон обзора, который позволяет четко видеть крошечные цели, наблюдать за специфическим потоком энергии и обладать сильной способностью к динамическому захвату. Если зрение размыто для обычного человека, то его зрение лучше. Кроме того, обновление до 2-го уровня также пробуждает еще одну способность – перспективу, ясное видение. В это время его шесть глаз могли проникать сквозь 10 см стальной пластины и наблюдать за ситуацией внутри, и в отличие от белых глаз, где перспектива была черно-белой, он мог видеть цветные вещи и видеть их чрезвычайно четко. Это же нереально. Сама внезапно почувствовал себя немного скучно после того, как так легко получил одну из самых желанных сверхспособностей в своей предыдущей жизни. Ха! Внезапно, увеличив поле зрения, Сама увидел несколько дронов, летящих сюда на огромной скорости. Еще дальше можно увидеть хорошо вооруженный отряд, движущийся вперед с огромной скоростью, внимательно следя за дроном. Это не кингпин и определенно не дело рук гангстеров. Откуда у них такое сложное оборудование? Это была мощь армии, это должно быть секретное подразделение, специализирующееся на поимке мутантов. На короткое время дрон приблизился, Сама холодно улыбнулся в камеру дрона, а затем черная дыра поглотила всех дронов. После этого он использовал силу проклятия, чтобы укрепить свое тело, и быстро ушел отсюда. Сама узнала из воспоминаний первоначального владельца, что в этом отряде есть мутанты, которые вступили в армию, и их силу нельзя недооценивать. Даже если у вас есть неограниченное количество техник, вы не застрахованы от всевозможных странных умений. В то время он рос быстрее всех, и не было никакой необходимости вступать в эту армию. В настоящее время все, что ему нужно, это постоянно поглощать энергию и улучшать слияние шаблона. Когда пробуждение изменит проклятую технику на инверсионную, у него вообще не будет никаких забот. Примечание. Техника инверсии обладает мощным исцеляющим эффектом. В центре скрытой военной базы на стене висело множество экранов. Внезапно несколько экранов погасли почти одновременно, что показывает, что за очень короткий промежуток времени по меньшей мере несколько дронов были уничтожены одновременно. Заметив эту сцену, мужчина средних лет в чине полковника, с серьезным выражением лица и суровыми глазами, спросил солдата, что случилось. Солдат немедленно встал и доложил: «Полковник Страйкер, во время захвата номера 9527 у нас произошли внезапные изменения, похоже, у цели началось второе пробуждение, пробудились другие способности мутанта». Глаза Страйкера вспыхнули, затем он подошел к экрану и сказал солдату: «Выведите на экран изображение до того, как дрон был уничтожен». Солдаты немедленно вывели изображение, снятое до того, как дрон был уничтожен, на самый большой экран. Я увидел, как дрон летит вперед, и вскоре на экране появился высокий худощавый мужчина с седыми волосами. Когда дрон остановился в воздухе и повернулся по диагонали к беловолосому мужчине, он увидел, как тот улыбается в камеру, а затем в его руке образовалась синяя дыра размером с баскетбольный мяч, которая на огромной скорости полетела в сторону камеры. Экран сразу же потемнел, и он подумал, что дрон был уничтожен. Посмотрите видеозаписи нескольких других дронов, и вы увидите то же самое. Скорость неизвестной синей-черной дыры чрезвычайно высока, Она уничтожает все дроны в мгновение ока. Глаза полковника Стрейкера были серьезны, и у него сложилось некоторое впечатление о номере 9527, потому что его способности были такими же, как у чрезвычайно могущественного мутанта десятилетия назад. И этот мутант – ужасающее существо, способное поглощать ядерную энергию. Но энергия первоначального владельца 9527 была слишком слабой, и даже кинетическая энергия обычного бокса не могла быть полностью поглощена, поэтому он не обратил на нее особого внимания. Неожиданно в это время он снова появился и пробудил в себе другие способности. Просмотрев видео несколько раз подряд, и, наконец, изображение остановилось на синей-черной дыре. Очевидно, что атакующая способность такого рода черных дыр очень велика, и они могут легко разрывать металл и уничтожать беспилотные летательные аппараты. И 9527 также демонстрирует еще одну способность, то есть очень широкий диапазон восприятия. Изначально он ждал прибытия дрона и, очевидно, уже заметил его местонахождение, а трансформация 9527 в белый цвет волосы голубые зрачки возбудила его любопытство. Видео прокрутилось еще раз и остановилось на этой холодной улыбке. Полковник Стрейкер холодно улыбнулся, а затем отдал приказ: «Сделайте все возможное, чтобы поймать 9527 го, он будет очень ценен для исследований. Отправьте экспериментальные отряды 1085 и 1086 для оказания помощи в захвате. Космическая атака 1086 го должна быть в состоянии прорвать оборону 9527 го». Отдав приказ, он снова пробормотал что-то себе под нос. «Решил меня спровоцировать? Ладно, как пожелаешь. Дом 1407, Голден Роуд, школа Ксавьера для одаренных детей, внутри скрытой лаборатории». Джин Грей передала отчет профессору Икс. «Профессор, мы обнаружили изменения в войсках Стрейкера. Похоже, они направили большую часть своих сил на поимку мутанта под номером 9527. 9527, по той же причине, что и Стрейкер, профессор Икс был в равной степени впечатлен мутантом, названным Стрейкером 9527. Это заставило его задуматься о самом могущественном враге, с которым он когда-либо сталкивался, черном императоре Себастьяне Шоу. Думая об этом сейчас, я думаю, что если бы не удача, я боюсь, что они с Эриком Магнусом вообще не смогли бы его убить. Однако у 9527, молодого китайца, настоящее имя которого Сама, очень низкий верхний предел способностей, и он также является крайне слабым существом среди мутантов первого уровня, и его способности практически бесполезны. Это также не волновало его, и он не сразу пригласил его присоединиться к юношеской школе Ксавьера. Неожиданно в этот момент он увидел его имя в списке целей Стрейкера. Профессор Икс понимает Стрейкера, и если бы этот Сама ничего не стоил, то он определенно не стал бы тратить много сил на его поимку. Сосредоточившись на аресте, в это время Сама, должно быть, претерпел какие-то таинственные изменения. Поэтому он немедленно использовал усилитель мозговых волн, чтобы найти местонахождение Самы, желая пригласить его присоединиться к юношеской школе Ксавьера раньше Стрейкера. Почему нет сознания Самы? Очевидно, он все еще мог ясно восприниматься до. Вы должны знать, что даже если Джин Грей обладает бесконечным потенциалом, он может чувствовать существование ее сознания.